Бывшие ветераны, как и предполагал Титов, и не думали расходиться. Облюбовав подходящее место, лужайку возле волейбольной площадки, они расселись на разложенных здесь матах и устроили дискуссию. Тема одна — инопланетяне. Сперва шли жаркие дебаты относительно того, верить словам представителя фонда или нет. Довольно быстро пришли к выводу, что верить надо. И факты говорят за него, и здравый смысл. И потом, вряд ли кто-нибудь стал разыгрывать находящихся почти на краю смерти стариков так глупо и жестоко. Когда первый накал страстей прошел, стали вспоминать свои подозрения, нестыковки и проколы персонала, по которым можно было вычислить их игру. Правда, эта тема быстро угасла. Остановил ее Леонид Бойченко. «Можно было догадаться, но не догадались. Чего переливать из пустого в порожнее? Лучше подумайте, как жить дальше». «А чего думать?» — довольно легкомысленно отозвался Андрей Шердин. «Молодые, полные сил, 100 лет жизни впереди». Все заулыбались. Слова Андрея прозвучали задорно и бесшабашно, как могут говорить только молодые парни, каковыми они и стали. Но веселье быстро сбил Аноженко. «Леонид прав. У нас новая жизнь и новые проблемы. Прежние документы не подходят, мы не тянем на древних старцев. А значит, пенсия, квартира, сбережения. Да все уже не наше. Придется начинать с нуля. Вот где проблемы». Экс-старики поутихли. Раньше как-то об этом не думали. А проблема нешуточная. «Это что же?» — воскликнул Михаил Платов. «Мы теперь молодые бомжи?» Он недовольно хмыкнул. «Так не пойдет. Надо поговорить с инопланетянами. Пусть помогут либо вернуть все, либо подскажут». «Что подскажут?» — сказал кто-то. «Как жить?» «Ага, как покорять простор космоса!» — с сарказмом заметил Стасюк. Шутки шутками, но проблема возникла серьезная. И вчерашние пенсионеры начали обсуждать сложившееся положение. За этим делом их и застал Титов. Его появление вызвало оживление. «О чем говорили с Ляннерсом?» — осведомился Баскаков. «Секретничали?» Генерал присел на край мата, рассеянно хлопнул по упругому, чуть влажноватому покрытию. «Секретов нет, но есть проблема, и довольно серьезная». «У нас точно есть, и пока нерешаемая», — вставил Аноженко. «И у них. И, боюсь, тоже нерешаемое». «Ну, не тяни кота за хвост, Илья!» — поморщился Сорокин. «В чем дело?» И Титов рассказал, в чем дело. Все, что ему поведал Ляннерс, в подробностях. Выслушали молча и ничего не поняли. Как можно потерять целую планету? «Они сами в подвешенном состоянии», — закончил Титов. «Но курс доведут до конца, так что давайте закругляться. Утром процедуры, если еще...» «Не надоела молодость?» «Не надоела», — хмуро отозвался Аноженко. «Но вообще-то странно все и подозрительно». «Что подозрительно?» «А, совпадение. Почти одновременное наше омоложение и потеря планеты». «Не такое уж одновременное», — не очень уверенно возразил Титов. «Фонд создали несколько месяцев назад, а планета исчезла буквально на этой неделе». «Это они тебе сказали, а как на самом деле, неизвестно». «Вот еще одна загадка», — протянул Стасюк. «И как нам быть?» «Спать идти», — встал Титов. «Будут новости, нам скажут. Хватит на сегодня. И так мозги закипают от избытка новостей. Пора на боковую». Тоня встретила его в коридоре, окинула понимающим взглядом и едва заметно улыбнулась. О разговоре с руководством уже знала и теперь по-новому смотрела на пациента. Титов прошел в комнату, открыл окно, глубоко вздохнул. Услышал шаги девушки за спиной. «Как тебя зовут на самом деле?» «Летония», — тихо ответила она. «А почему тогда Тоня?» «Это ты меня так назвал», — еще тише произнесла девушка, подходя ближе. «В первый день. Наверное, ослышался или не понял?» Титов наморщил лоб. Воспоминания первого дня в пансионате были смутными, нечеткими. Тогда ему было не до имен. А потом просто привык, и она привыкла. Другие медсестры тоже не под своими именами? Большинство. Конспирация инопланетян удивления не вызывала. Удивляло, что они четко, практически без проколов, исполняли свои роли. Ведь не профессиональные разведчики, не мастера подпольной работы, впрочем, для стариков их уровень вполне подходящий. А когда старики помолодели, скрывать истинное лицо стало необязательным. «Значит, все медсестры изначально должны были Титов не договорил, сообразив, что может оскорбить девушку. Но та поняла, отрицательно качнула головой. «Нет, никакого принуждения. Когда нас отбирали для работы, сказали, что на определенном этапе пациенты могут проявить к нам интерес, и если мы не будем против...» «Ну и никто не был против. Что же тут удивительного? Когда вы пришли в себя настолько, что обратили на нас внимание, были уже зрелыми, не старыми мужчинами. А потом и вовсе стали молодыми. Уродов среди вас нет, отношения вежливые, не хамили, наоборот, сразу видно, что воспитанные люди. Почему бы и нет?» «И вправду, почему бы и нет?» — прикинул он. «Не силком же их в постель тащили. Дело молодое, да и девчонки хорошие». Объяснение медсестры его вполне устраивало, но он спросил еще, чувствуя при этом себя неловко. «Вы знали, как будет идти курс лечения. Знали, что мы помолодеем и клюнем на вас. И никаких возражений?» Тоня улыбнулась. «Почему? Были. Сперва отобрали 40 девушек. Из них после тестирования осталось 29. Шестеро не захотели лететь. Еще трое передумали, а когда стало известно, что пациентов не 20, а 14, оставили на базе еще 6. «У них еще и конкурс был. Интересно». А Тоня, словно почувствовав, что он ждет продолжения, добавила. «Ты просто не знаешь, как у нас на Симптарике, да и на других планетах обстоят дела. Война, несчастный случай во время экспедиции. Другие происшествия унесли жизни слишком многих мужчин. Да еще на протяжении 10 лет подряд рождалось больше девочек. В метрополе еще ничего, а в колониях на 10 женщин всего 8 мужчин, а то и меньше. Выйти замуж довольно сложно». А это было знакомо. После войны в стране тоже не хватало мужчин, и заневестившиеся до 30 лет женщины готовы были идти хоть за калеку, лишь бы не куковать век одной. Так что предложение лететь на Землю не было чем-то особенным. «А что, надо лечь в постель?» Тоня пожала плечами, на губах заиграла лукавая улыбка. «Кто кого уложил? Это еще вопрос». «Ну да», — признался себе Титов. «Эти короткие халатики, расстегнутые пуговички, случайные касания, откровенные взгляды — из арсенала обольщения. Так что кто кого уложил в кровать, надо посмотреть. Впрочем, незачем смотреть. Всем хорошо, и нечего ломать голову». Тоня подошла ближе, заглянула в глаза. «Что-то не так?» «Все так». Он взял ее за руку, потянул к себе, а когда она встала вплотную, погладил по голове. «Все так, девочка». Тоня вздохнула, потом глянула на часы. «Пора ложиться. Утром процедуры». «Пора так пора», — не стал спорить Титов. «Кто первый в душ? Или вместе?»